Глава 14. Защита гексагона. Часть 1. Нижний мир. Гексагон людей. Когда в небесах раздался первый громкий хлопок, Мирослава вздрогнула. Она рефлекторно оглянулась на мрачного Кёртиса, который смотрел в небо. Лунянин поймал взгляд Мирославы и покачал головой. Он не знал, что происходит. «Началось», — тихо сказала Жасмин, сестра Кёртиса. Раньше она была известна как Белая из клоунов. Помимо нее из бывших подчиненных Шарлотты, в этой небольшой армии был Синий, Гарри Гехи, Полиос Магнита, как и Мирослава. Вдали что-то вспыхнуло. Один из атакующих попытался прорваться в гексагон людей, но был остановлен прозрачной защитой, барьером, который каким-то образом установили Роза и Адель. Мирослава не знала, откуда они взяли это устройство, но догадывалась, что им помог Владислав. Получил подарок от изначального мира или добыл во время своих опасных приключений. А может, это подарок пастырей или хаймов? Пока Мирослава думала об этом, атакующий нашел проход и полетел прямо к ним. Купол закрывал небо, но оставил 6 проходов на каждую сторону гексагона. 6 армий защищали эти проходы, и одну из них формально возглавляла Мирослава. Формально, потому что она скорее служила символом, была лидером, за которым следуют люди. А над тактикой боя работал отдельный штаб, где сидели атомы сотрансформации с улучшенным мозгом. Таких называли стратегами. В последние пару лет они стали довольно популярны. На Эвакоме даже составили топ-стратегов. К сожалению, синдикату не очень повезло. Первая шестерка топа принадлежала другим организациям и странам. Но сейчас, когда на кону стоял гексагон людей, различия между организациями и странами перестали иметь значение. Люди объединились против общего врага, забыв о старых обидах. Атакующий наконец-то показался перед армией. Им оказалось странное существо. Антропоморфная, покрытая короткой и жесткой шерсткой пустынного цвета. На руках по 4 пальца, а на ногах копыта. Самым необычным была морда существа, вытянутая и квадратная. Похожая на верблюжью, но вместо плавных линий носа скомканный параллелепипед. Существо летело вперед, сверкая безумными глазами. У Мирославы мурашки по спине побежали. Она знала, что этот одинокий разумный не может быть полубогом. Пастыри и хаймы не позволят никому сильнее бессмертного подобраться близко к гексагону людей. Но больше, чем в пастыри и хаймов вместе взятых, Мирослава верила в другого защитника. Лидера расы, бессменного главу синдиката и единственного полубога человечества, в Дельту. Мирослава ощущала невидимое присутствие Владислава и была уверена, что он наблюдает за ними и в случае опасности защитит. Но страх – слишком сильное чувство. Липкий, словно вересковый мед, страх разливался внутри нее, отравляя тревогой. Мирослава взглянула на Кёртиса. Тот выглядел спокойным. Лунянин был облачен в металлический доспех белого цвета. Из его спины торчало 5 сегментированных заостренных стержней, направленных концами в небо. Как и Вольвер с редчайшим базовым навыком абсолютная манипуляция металлом, Кёртис считался одним из самых талантливых и перспективных представителей человеческого вида. «Враг бессмертный, атакуйте формации номер 2», раздался в ухе Мирославы спокойный голос стратега. Мирослава тут же подняла руку, Синий повторил за ней. Еще несколько полиосов магнита присоединились к атаке. Их совместное магнитное поле заставило воздух вибрировать. Кёртис тоже действовал. Один из стержней пришел в движение и острием нацелился на существо. В ушах Кёртиса звучал голос, который корректировал прицел в точности до 10 доли градуса. Стержень исчез. Раздался хлопок. Вдали тело разумного взорвалось кровавыми брызгами, от него не осталось ни одного куска плоти. Мирослава удивленно смотрела на кровавый дождь, пролившийся недалеко от границ гексагона. Она не думала, что их совместная атака может оказаться настолько разрушительной для существа уровня бессмертного. Кёртис отреагировал на это весьма спокойно. Из его доспеха вылез еще один сегментированный стержень, и их общее количество снова достигло 5. Мирослава уже хотела отключить магнитное поле, с помощью которого придала выстрелу Кёртиса невероятное ускорение. Но в ее ушах раздался голос стратега. «Приближаются 5. Формация 4, ждите команды». Сразу после этих слов где-то высоко в небесах раздался оглушительный грохот, заставивший Мирославу испуганно вскинуть голову. Из-за темных туч не было ничего видно. Лишь в некоторых местах из хмари выбивались золотистые лучи света, рассеивающиеся в воздухе. «Приготовься», — тихо сказал Кёртис. Мирослава хотела опустить голову, но ее взгляд зацепился за необычную деталь. Небо под тучами было чистым, ни единой птицы или насекомого. Все живые существа спрятались куда могли, инстинктивно ощущая невероятную опасность. И в этом чистом небе кружил одинокий ворон, внимательно разглядывающий группу Мирославы. В его красноватых глазах мерцала задумчивость. И Мирославе показалось, что этот храбрый ворон поймал ее взгляд и успокаивающе моргнул. Мирославе стало спокойнее. Слегка улыбнувшись, она сосредоточилась на магнитном поле, полностью игнорируя то, что происходит над ее головой. Адель, несмотря на уговоры, возглавила одну из армий и вышла на передовую. Рядом с ней стояла суровая Су, облаченная в огненный плащ. Если Кёртис входил в число самых перспективных эвольверов человечества, то Су можно назвать уникумом. Ею даже эмиссар заинтересовался и предложил отправиться в Империю Душ. Но Су, разумеется, отказалась. Будь она одна, может, и подумала бы. Но с маленьким Яо этот вариант исключался. Помимо Су в армию Адель входили Нития и прозрачные из бывших клоунов Катерина Балконская. Обе расположились в тылу армии и ждали своего часа. А вот недалеко от Су стояла другая девушка, которая по своим силам была полной противоположностью огненной богини. Джессика, ледяная королева, холодно взирала на горизонт. Когда-то Адель соперничала с ней на котловане Бо и жаловалась Владиславу, что Джессика очень сильная. Но ледяная королева давно уже присоединилась к синдикату. Ее способности к заморозке не были настолько абсурдно сильными, как огненные навыки Су. Но после получения видового навыка Джессика в полной мере оправдала свой титул «Ледяной королевы». «Мне не нравится, что наши метки не работают», — Су потерла запястье. «Разве так должно быть? В случае опасности мы не сможем выйти». «Я не знаю», — Адель покачала головой. На самом деле Адель понимала, что-то пошло не так. Союз не смог в полной мере отразить атаку Адама. Первый человек сумел заблокировать выход из изначального мира, как минимум в области, где находился гексагон людей. Но Адель успокаивала то, что Адам вряд ли был готов к полномасштабному вмешательству пастырей. «Семеро в пределах видимости», — раздалось у нее в ухе. Спустя несколько секунд голос доложил. 5 монархов и 2 бессмертных. Адель скупо кивнула. Новейший артефакт с кодовым названием «Глаз полубога» прекрасно выполнял свои функции и мог показать ступень любого существа, если она ниже полубога. Для его создания использовались не только ресурсы А-класса, но и части тел полубогов, которых предоставил Владислав. А чертеж этого артефакта был получен у Хаймов. Глаз полубога выглядел как телескоп из плоти и костей. И всего было создано 6 экземпляров, на каждую сторону гексагона. Вдали показались 3 силуэта. Один из них летел в центре и был огромным, 10 метров в высоту и 5 в ширину. А 2 других, наоборот, были размерами с детей. Позади них появились неясные очертания еще 4 существ. «Используйте формацию 5». Только услышав команду, эвольверы начали действовать. Рядом с девушками появился Елисей, Полиос воздуха, один из немногих бессмертных человечества. Он специально присоединился к отряду Адель, чтобы закрыть необходимую для некоторых формаций позицию. Адель покрылась черным туманом, на ней появился угольный плащ, волосы и глаза словно обратились в чернейший оникс. Адель подняла руку, над ней закрутился шар полной силы распада. Джессика также использовала видовой навык. Ее тело стало прозрачным, словно трансформировалось в чистейший лед. Ледяная королева медленно подняла руку, над ней закружился ледяной шар. Су с усмешкой щелкнула пальцами, создав сферу такой же силы, как у Джессики и Адель. Но для этого ей не пришлось облачаться в видовой навык. Поднялся ветер, Елисей, будто одетый в комбинезон, состоящий из потоков ветра, поднял обе руки и создал последний, четвертый шар. Перед четверкой вольверов появились зеркальные прямоугольники. Позади них стояла Катерина Балконская, не только одежда которой приобрела отражающие свойства, но и ее глаза. Они превратились в зеркала. Но Адель, Су, Джессика и Елисей не спешили атаковать. Они ждали команды. Нападающих уже было видно. Гуманоиды выглядели так, словно вышли из цирка уродов. Огромный, слоноподобный монстр, тело которого словно состояло из непрерывно тающего жира. Маленькие существа, похожие на сшитых из плоти кукол, тонконогие и высокие человечки с конусообразными головами, а также одна тварь, похожая на страуса с головой и грудями взрослой женщины. Адель брезгливо скривила рот. И где только Адам нашел таких союзников? «Го!» – коротко рявкнули в наушниках. Адель, Су и Джессика одновременно бросили свои шары в зеркала. Елисей сделал это с секундной задержкой. Огненная, ледяная и черная сферы вошли в одни зеркала и вышли из других, прямо под летящими существами. Они столкнулись в воздухе, яркая вспышка ослепила всех. А когда она погасла, все увидели гигантский торнадо черно-голубого цвета, в котором угадывались полосы огня и мороза. «Один еще жив! Снайпер!» Бах! Луч лазера пронзил торнадо. До Адель донесся предсмертный крик, полный нечеловеческой ненависти. Торнадо опал. На землю обрушились дымящиеся остатки вторженцев. Семеро существ превратились в десяток кусков обугленного и обмороженного мяса, которое непрерывно тлело под силой распада. «Готовьтесь! На этот раз четверо бессмертных и 23 монарха и лорда. Формация 7!» К Адель, Су, Джессике и Елисею приблизилось несколько существ. Двое хаймов, один Аур-Ванар и Серый Кан. Катерина напряглась, к ней подошла сосредоточенная Нития. 10 бессмертных приготовились встречать четверых, но только с таким преимуществом возможна быстрая победа, без жертв. Адель достала 3 музыкальные шкатулки уровня бессмертных. Она глубоко вдохнула и посмотрела в небо. Ее взгляд моментально отыскал летающую по небу одинокую ворону с красными глазами, которая вдумчиво смотрела вниз на людей. Адель несколько раз быстро моргнула, словно смахивая ненужное беспокойство, и уверенно уставилась вдаль, на приближающихся существ. Думиса возглавлял 3-ю армию. Ему повезло чуть больше, чем Адели Мирославе. Его сторона почему-то привлекла меньше внимания вторженцев. Думиса стоял облаченный в броню серо-желтого цвета. На его кулаках покоились массивные кастеты необычной конструкции, слишком громоздкие, полные мелких деталей. Кастеты перетекали в латные перчатки, которые уходили выше к плечам. На тыльной стороне каждой ладони крутились небольшие шарики. Желтый справа и белый слева. Позади Думисы стояли 2 девушки. Одна Ира из армии Бориса Уральского, Полиос Электричества, а вторая глава рода Ли, Мэйли Ли, сестра Владислава. Но о ее настоящей личности мало кто догадывался. Мэйли предпочитала скрывать свое лицо. За ней стоял серый из клоунов, Яспер Блинт. Он присоединился к роду Ли и стал одним из 2 бессмертных, не считая саму Мэйли. Думиса, спокойный, словно камень, смотрел перед собой, ожидая нападения. «Приближается один бессмертный и 2 лордов», – поступило сообщение из штаба. «Готовьте формацию 1. Проверим ее на практике и оценим эффективность, пока имеется такая возможность». Думиса повел плечами, готовясь. От его тела начал исходить желтый свет. Мэйли и Ира тоже начали действовать, обе активировали видовой навык. Зашумел ветер, забили молнии. 2 девушки направили ладони на Думису. Мэйли и Ира обладали редкими способностями. Они могли усиливать других с помощью ветра или молнии. Тело Думисы покрылось молниями, вокруг него закрутился голубовато-неоновый торнадо. Вдали показались вторженцы. Они были похожи на худых людей, обмотанных желтоватыми бинтами, из которых сочилось масло. Думиса тут же вспомнил о Древнем Египте и предположил, что видит представителей еще одной цивилизации, которая вышла с Земли, вроде атлантов или ацтеков. Начинай. Думиса тут же исчез. Словно сверхмассивный метеор, объятый молниями, он пролетел сквозь бессмертного и двух монархов, выставив руки в стороны. Из его кастетов вылетели тысячи маленьких шариков, каждый из которых обладал массой в 500 000 тонн. Шарики были сделаны из особого материала и искрились молниями Иры, соединяясь между собой электрической сетью. Издали казалось, что от Думисы в разные стороны разошлись желто-синие полусферы. От трех разумных не осталось ничего. Думиса буквально стер их своей атакой. Он приземлился на землю, перед ним закрутилась воронка портала. Не оглядываясь и ни медли, ни секунды, Думиса вошел в него и оказался рядом с Мейли и Ирой. «Слишком опасно», — покачала головой Мейли. «Тебя могут убить, когда ты завершаешь атаку. Или воспользоваться твоим порталом, чтобы проникнуть к нам». Думиса согласно кивнул. «К вам приближаются четверо безликих», — раздалось в его ухе. «Каждый из них обладает силой бессмертного». Думиса развернулся и увидел четверых эвольверов, облаченных в черные плащи, с цельными железными масками на лицах. Мало кто знал настоящие личности безликих, и Думиса входил в число посвященных в эту тайну. Они люди, которых подчинил Владислав, сделал их своими куклами. Какое-то время после его ухода они приносили пользу, но их сила оставалась на одном уровне, в то время как все остальные люди росли. Куклы Владислава не могли развиваться самостоятельно, а сам он не умел повышать их ступень эволюции. Но сейчас все изменилось, они стали бессмертными, и провернуть это мог только один человек, тот, кто их и создал. Четверо безликих остановились рядом с Думисой. Он узнал их, раньше их знали как пожиратели жизни – Мухиддин, Абдулла, Румия и Томаш. «Составляем новые формации с учетом подкрепления», — раздалось в ушах у присутствующих. «Приближается новая группа. Двое бессмертных и трое монархов. Готовьтесь к формации 3». Серый вышел из-за спины Мейли и встал рядом с ней. Его тело покрыл доспех из мягкой и пульсирующей плоти нежно-розового цвета. Думиса же, перестав разглядывать безликих, поднял взгляд в небо. Над ними пролетела одинокая фигурка черного ворона.